Глава 14. «За тебя!» Кирилл поднял бокал, похожий на мыльный пузырь на высокой ножке, и посмотрел сквозь него на Веру. Бокал был такой прозрачно-переливчатый, что взгляд Кирилла казался сквозь него каким-то непонятным. Вере даже не по себе стало, когда она об этом подумала. Что-то тревожное было в такой мысли, какое-то смещение реальности. Но тут же она вернулась в реальность несмещенную. В этой настоящей реальности Кирилл смотрел на нее своим обычным взглядом, внимательным, немного ироничным. А если этот взгляд казался еще и каким-то испытующим, то ведь понятно почему. Он постоянно вот именно испытывает всех, с кем общается. Без этого он не был бы тем, кем стал. Это сделалось у него привычкой, из тех, которые называются второй натурой, а по сути даже первой натурой. «Из-за тебя», — сказала Вера. «Мы ведь наш общий праздник отмечаем, правда?» «Правда», — кивнул он. Бокалы прозвенели так мелодично, что звон их еще стоял в воздухе, когда Вера и Кирилл уже пили шампанское. Они праздновали годовщину знакомства — в очень дорогом ресторане, и бокалы здесь были тоже очень дорогие. Как, впрочем, и вся обстановка, и ковры между столиками, и картины, висящие так близко, что их можно было потрогать. Ковры были ручной работы, а картины написаны не пошлыми подражателями Айвазовского, а художниками, которые при жизни стали классиками. Одна картина с подписью Рустама Хамдамова висела прямо за спиной у Кирилла. Вера ловила себя на том, что то и дело отвлекается от его лица и смотрит на эту загадочно светящуюся картину. Лица, глаза, небесные знаки. «Я так ничего тебе и не подарил сегодня», — сказал Кирилл. «Почему обязательно дарить именно сегодня?» — пожала плечами Вера. «Ты мне машину недавно подарил, вполне достаточно». Машина стояла под окнами ее дома, и грело сердце веселыми бликами, играющими на бежево-перламутровых боках. Произошедший несколько месяцев назад разговор с Алинкой оказал на Веру решающее воздействие. Она поняла, что ей в самом деле хочется ездить по городу на машине. Не то чтобы ее вдруг в одночасье стало угнетать метро, но каждый свой шаг она стала оценивать с точки зрения того, как бы он выглядел бы, если бы она сидела за рулем собственного автомобиля. И сразу оказалось, что, несмотря на дорожные пробки, жизнь ее стала бы намного удобнее и свободнее. Она не тратила бы время на ожидание троллейбуса, не рисковала, садясь к бомбилам, не платила бешеные деньги за вызов такси, не таскала пакеты с продуктами. И для того, чтобы все эти блага приобрести, надо было сделать лишь небольшое усилие над собой. Усилие заключалось в том, чтобы попросить у Кирилла в подарок машину. «Ну почему я не могу этого сделать?» Вера так злилась на себя, что у нее просто в глазах темнело. «Я же привыкла к его подаркам. Я воспринимаю как должное бриллианты. Я не спросила, сколько стоил отель на Елисейских полях. Я... Почему я, дура такая, не могу сказать, чтобы он купил мне машину?» Кстати, поездка в Париж стоила наверняка не меньше, чем эта дурацкая машина, которая приводила Веру в такой необъяснимый ступор. Отпуска, который они могли бы провести вместе, за весь год у Кирилла не выдалось. Но на выходные в Париж он пригласил Веру через несколько месяцев после знакомства. Почти одновременно с первыми бриллиантами, которые ей подарил. И она действительно восприняла эту очень недешевую поездку без благоговения. Она с самого начала, с той самой минуты, когда увидела его в супермаркете, захотела, чтобы у нее был такой мужчина. И вот он у нее появился. Все получилось именно так, как она хотела. И почему же не пользоваться этим в полной мере? Но машину она все-таки решила попросить у брата. Проницательная Алинка правильно догадалась. Вера не хотела брать деньги у Сашки. Если бы он узнал об этом, то обиделся бы смертельно. Потому она и вела себя так, чтобы он об этом не узнал. Например, выдумывала, что работает В индивидуальном предпринимательстве не ради хоть какой-то зарплаты, а только потому, что ей это нравится. Все-таки среди людей есть кому платиться новое показать. А дома ведь в халате утонешь, со скуки умрешь. На самом же деле, Вера не хотела давать Сашкиной жене даже слабый повод думать, что та благодетельствует бедной родственнице. Вера вообще не терпела унижения, а терпеть его от Юли это было совершенно неприемлемо. Поэтому то, что она решила попросить брата купить ей машину, можно было считать особенным с ее стороны поступком, хотя Сашка со своей стороны это никаким поступком не счел бы. В детстве он любил делать Вере сюрпризы, и ее радость приводила его в такой восторг, который он с трудом, мужчине ведь положено быть сдержанным, умел скрыть. Вера пришла к брату без звонка, так у них было заведено, он тоже всегда приходил к ней без предупреждения. Да и квартира, в которой жила Вера, была ведь родительским домом, и у Сашки до сих пор были от нее ключи. Но на этот раз приход к брату без предупреждения оказался не кстати. Его не было дома, зато была дома Юля. В этом не было ничего удивительного. Сашкина жена не работала. Но это вынуждало Веру делать именно то, чего ей совсем делать не хотелось. Объяснять невестке, зачем она пришла. Сказать, что заглянула просто так по дороге, удалось бы едва ли. Вера не считала Юлю умной, но в проницательности ей не отказывала. «Что это ты делаешь?» — поинтересовалась она, проходя вслед за Юлей в кухню. По дороге она отметила, что за то время, которое они не виделись, походка у Сашкиной жены стала еще менее женственной, хотя менее Вере, казалось, было уже некуда. «Кашу гречневую варю», — ответила Юля. «Вы кашу гречневую едите?» — удивилась Вера. «А что мы, по-твоему, золото едим?» — хмыкнула Юля. «Питаемся, как все люди. Кстати, гречки приличные сейчас не купишь. Вся пропаренная, не полезнее картона. А которая не пропаренная, та стоит столько, что никаких денег не хватит». Вера еле сдержала раздражение. И то, которое вообще вызывало у нее невестка, и то, что было вызвано именно этим ее замечанием. «Сашке она тоже рассказывает, что у нее на гречку денег не хватает», — подумала она. «Интересно, как он реагирует». «Впрочем, вряд ли Юля говорит мужу что-нибудь подобное. Зачем бы? Такие речи предназначены только на вынос, чтобы люди не завидовали. Они ведь ритуальные, эти речи. Аглая Звон тоже любила повозмущаться, что билеты на Сардинию подорожали на 100 евро». Хотя в общей стоимости элитного отдыха на Сардинии лишняя сотня евро ничего для нее не значила. Так же, как и лишняя сотня рублей за гречневую крупу ничего не значила для Юли. Это было то, чему Вера так и не сумела научиться. Она просто забывала, что их следует произносить, эти ритуальные речи. А если все-таки спохватывалась и произносила, то обычно бывало поздно. Окружающие уже воспринимали ее либо как упивающуюся богатством парвеню, либо, в лучшем случае, как беспросветную транжиру. «Мой руки, поешь с нами», — сказала Юля. «Сейчас дети из бассейна вернутся, и Сашка на обед приедет». Пообедать, Вера знала, она предлагает вполне искренне. Юля совсем не была скупой, и разговоры про гречку происходили из-за другой составляющей ее характера. Она просто была по уши погружена в океан мелочей. И чем тут возмущаться? Жизнь большинства людей проходила ведь в этом океане. «Нет, я на минутку», — сказала Вера. «Думала, Сашка сегодня дома, выходной ведь». «У братца твоего, ты же знаешь, ни выходных, ни проходных нету», — поморщилась Юля, «особенно для семьи». И это тоже было обычно. Точно так говорили многие женщины, и настолько многие, что подобную фразу можно было услышать даже в сериалах, где старались отразить вот именно что-нибудь типичное и узнаваемое. «У вас, Сашка говорил на даче, какой-то штукатур выдающийся работает», — сказала Вера. «Я хотела узнать, ко мне он его не пришлет ли?» «А что тебе надо сделать?» — заинтересовалась Юля. Дача на Рублевке, купленная Сашкой 2 года назад, являлась одним из главных объектов ее интереса. И даже не просто интереса, а настоящего упоения. Дом на участке уже стоял и даже был отделан прежними хозяевами. Так что развернуться со строительством было невозможно. Вера подозревала, что брат потому и купил готовое строение, чтобы хоть чем-то ограничить активность своей жены. Но Юля все равно была увлечена. Покупала журналы по интерьеру, окончила курсы ландшафтного дизайна и теперь лично контролировала человека, приглашенного для благоустройства территории. О присылке штукатура надо было, конечно, договариваться с ней, а не с Сашкой. Вера явно перемудрила с этим своим вымыслом. «А мне фонтан надо оштукатурить», — сказала она. «Знаешь, который возле дома, в трещинах весь?» «Тебе лично, что ли?» «Ну да, а кому еще?» «Но он же у вас общий», — возмутилась Юля. «Почему соседям дела нет?» «Дело им есть», — пожала плечами Вера. «У них денег нет». «Ну, дорогая моя, уж это как в еврейском анекдоте. Денег нет, не надо строить», — отрезала Юля. «Я на твоем месте так бы им и сказала». Когда она изрекала какую-нибудь прописную истину в этом роде, черты ее лица становились еще резче, чем обычно. Юлина напористость вообще выражалась во всем — в интонациях, походке, жестах и в чертах лица тоже. 5 лет назад, когда Сашка попал в тюрьму, этой ее напористости не выдерживало никакое начальство. Юля добивалась свидания с мужем даже тогда, когда все свидания вообще были запрещены — по каким-нибудь объективным причинам. Никаких объективных причин, мешающих добиться поставленной цели, для нее не существовало. И на те тюремные причины она обращала не больше внимания, чем на карантин в больнице, где лежала недавно с аппендицитом их с Сашкой дочка Даша. В любое казенное заведение Юля входила как нож в масло. Она всегда точно знала, что кому положено и что не положено. И не было той силы, которая заставила бы ее нарушить собственные твердые представления о мироустройстве. И как сказать такой женщине, что ты хочешь ездить на машине, на которой у тебя нет денег? Денег нет, не надо ездить. В общем, о своей новоявленной мечте Вера тогда брату так и не сказала. Оставалось только злиться на себя за то, что она не отважилась сказать о ней и Кириллу. И то, что он все-таки о ее мечте догадался, можно было считать феноменальным мужским качеством. Во всяком случае, ни у какого другого мужчины Вера больше подобного качества не встречала. Кирилл догадался об этом просто из воздуха. Правда, позже, когда машина уже стояла у нее во дворе, а она, умирая от нетерпения, посещала ускоренные курсы вождения, Вера вспомнила, когда именно Кирилл мог понять ее желание. Он тогда забрал ее после вечерних занятий, чтобы ехать вместе на прием в итальянское туристическое представительство. Поскольку Кирилл был связан с туризмом по определению своей работы, на подобные мероприятия его приглашали часто, а он уж приглашал на них и Веру. «Интересно, с кем он раньше ходил?» — думала она. Но, впрочем, всерьез Вера об этом не размышляла. В конце концов, Кирилл тоже ни разу не спросил ее ни о бывшем муже, ни о мужчине, от которого она в 17 лет родила сына. Возможно, он считал, что она от бывшего мужа и родила. Про Кирилла Вера знала, что к своим 45 годам официально женат он не был ни разу. А расспрашивать его о женщинах, с которыми он встречался, спал или жил, она не считала правильным. Да и не очень они ее интересовали, его прошлые женщины. «Подожди 5 минут», — сказал он, притормозив у цветочного бутика на Новом Арбате. «Я букет заказал. Сегодня Клементина Феррелли будет играть, пианистка, она моя знакомая, неудобно без цветов». Иногда Кирилл водил свой «Лексус» сам, иногда за рулем был его шофер. Это зависело только от степени его усталости и от желания выпить или не выпить вечером. Сегодня шофера не было. Когда Кирилл скрылся за дверью бутика, Вера пересела на водительское место и положила руки на руль. Это оказалось так приятно. мир виделся совсем иначе, и даже собственные руки казались какими-то другими. Вера потрогала разные штучки, отливающие тусклым и заманчивым блеском, даже нажала на какую-то кнопку, все равно ведь машина не была заведена, и, с сожалением, пересела обратно. У нее прямо зубы свело от желания не просто посидеть, а поездить за рулем. Она прямо чуть не заплакала от того, что это желание не может осуществиться немедленно. Кирилл вернулся ровно через 5 минут. Он был точен в любой мелочи своего поведения. И Вера встретила его уже пай-девочкой, смирно сидящей на своем месте рядом с водителем. И только потом она сообразила. Окна-то в бутике были прозрачные, витринные. А она включила в машине свет, чтобы получше разглядеть всякие привлекательные штучки. Тогда-то Кирилл, наверное, и заметил, с каким интересом она их разглядывает. Как бы там ни было, но через неделю после того вечера у них состоялся существенный разговор. Вера как раз приехала к нему. Он предложил ей остаться на ночь, она согласилась и стала звонить в фирму такси, отменяя свой заказ. И тут Кирилл спросил: «Кстати, почему ты не водишь машину?» У Веры ёкнуло сердце. «Не умею», — стараясь, чтобы не дрогнул голос, ответила она. «Да?» — усмехнулся Кирилл. «Насколько я успел тебя узнать, такой причины для тебя не существует. Если ты хочешь или считаешь нужным что-нибудь уметь, то учишься этому во мгновение ока». Это было правдой. За неполный год полусовместной жизни Кирилл успел узнать ее неплохо. «Ну, я об этом как-то не думала». «Подумай», — сказал он, — «это избавило бы меня от лишних размышлений». «Каких?» — не поняла она. «Каким будет мой очередной тебе подарок?» «Странное определение», — засмеялась Вера. «Что значит очередной?» «Ничего странного», — пожал плечами Кирилл. «Мне нравится что-нибудь тебе дарить. Когда ты радуешься подаркам, ты выглядишь очень соблазнительно». Он посмотрел на нее тем взглядом, который она уже знала, означал, что он ее хочет. «Но фантазия моя исчерпывается изделиями из цветных металлов. Если бы ты захотела водить машину, это дало бы моей фантазии новый стимул». И вот зачем, она спрашивается, изводила себя сомнениями, попросить не попросить. «Значит, желаешь, чтобы я тебя соблазнила?» Вера положила руки Кириллу на плечи, сомкнула кольцом у него на затылке и сразу почувствовала, каким определенным стало это его желание. «Что ж, я не против». Секс у них в ту ночь получился такой, какого никогда еще не было. Кирилл возбуждал ее невероятно, и Вера не знала, что больше вызывает это возбуждение, его мужская привлекательность или дразнящее обещание вожделенного подарка. Хотя, наверное, природа того и другого была одна. Да не хотела она в этом разбираться. Она хотела быть женщиной, настоящей, обладающей тем замечательным качеством, которое мужчины особенно ценят, называя кто стервозностью, кто перчинкой. А такая женщина и должна была сумасшедше возбуждаться от мысли, что ее желание вот-вот осуществится. И должна была всем своим существом хотеть мужчину, который пообещал его осуществить. Она захотела стать такой женщиной, и она ею стала. Это оказалось гораздо проще, чем она представляла, когда тянула унылую лямку своего прошлого, скучного замужества, скучной работы. И став такой женщиной, которая умеет получать удовольствие от жизни, Вера готова была поделиться этим удовольствием со своим мужчиной. Тем более, что Кирилл и сам умел доставить ей удовольствие. Он не раз говорил, что жалеет об отсутствии времени на регулярные занятия спортом. Но и те нерегулярные посещения бассейна, на которые времени у него все же хватало, помогали ему держать тело в хорошей форме. Во всяком случае, когда Вера сидела на нем, сжав коленями его бедра, она чувствовала себя так, словно под ней был не мужской живот, а упругий батут. И пружинить на этом батуте было чрезвычайно приятно. Когда он выгнулся под ней, вздрогнул, задергался, а потом тоже с нею одновременно успокоился, Вера, не меняя позы, откинулась назад, легла на спину и, с удовольствием вытянувшись, положила голову на простыню, сбившуюся у Кирилла между ног. Теперь она видела его лицо, словно бы очень-очень издалека. Это было интересно. «Я думаю, тебе пойдет какая-нибудь маленькая японка», — сказал Кирилл. И это было правильно, что он сказал о машине сейчас, когда оба они были переполнены удовольствием от только что завершившегося секса. Вере нравилось, что, не будучи ни грубым, ни циничным, Кирилл не стесняется естественных вещей и прямо говорит о том, что интересует его в тот или иной момент жизни. «Я тоже думаю, маленькая лучше», — сказала из своего прекрасного далека Вера. «Во дворе-то у меня места достаточно, но возле офиса у нас полный караул. На джипе не припаркуешься». «Ну, это же чистые пруды. Перебирайся работать в Митино. С парковкой будет свободнее». «В Митино филиала нет», — засмеялась Вера. «Разве что я новый открою по франшизе». Ей нравилось, что она лежит головой на простыне, скомканной у него между ног. Сама голая, смотрит на него голова и разговаривает при этом о каких-то обыденных вещах. Обыденность приобретала таким образом необычный ракурс. «Наверное, со временем откроешь. У тебя завтра выходной?» «Да». Вера кивнула и почувствовала, как нога Кирилла вздрогнула рядом с ее щекой. Наверное, ее волосы, обвившие его колено, когда она кивнула, щекотно скользнули вниз, к щиколотке. И послезавтра тоже. «Отлично. Поедем выбирать тебе машину». Он резко сел, потом наклонился над лежащей Верой, и они принялись целоваться. С невероятным удовольствием. «Тебе трудно делать подарки, ты знаешь?» Вера вздрогнула. Она так погрузилась в воспоминания, что совсем позабыла о настоящем, в котором Кирилл сидел напротив, за ресторанным столиком, и смотрел на нее сквозь переливающийся бокал. «Почему?» — спросила она. «Ты быстро исчерпываешь свое удовольствие от предметов», — сказал он. «Не знаю», — пожала плечами Вера, — «я об этом не думала». «А я об этом думал и понял, что это именно так. Нравится это или нет?» Кому это нравится или нет, он не уточнил. И Вера тоже уточнять это у него не стала. Ей вдруг сделалось не по себе, что-то странное, незнакомое послышалось и в словах Кирилла, и особенно в его интонациях. И это странное почему-то оказалось сильнее, чем даже воспоминания о той прекрасной ночи. Но что это было, Вера не знала. «А вот и устрицы», — сказал Кирилл. «Они для тебя, кажется, еще не исчерпаны». «Я их ем второй раз в жизни». Вера постаралась, чтобы ее голос прозвучал непринужденно. «Ну и прекрасно. Я тоже их люблю». Кирилл взял устрицу с выложенного льдом блюда. Вера тоже взялась за серебряные щипчики, придвинула к себе тарелочку с лимоном. «Ты чем недовольна?» Сердито одернула она себя. «Чего-то другого захотела?» «Зажралась ты, девушка. Чего другого ты можешь хотеть? Ты хоть сама-то знаешь?» Этого Вера не знала. Да и не хотела она знать ничего другого.